Глава 10. Цель номер 7. Клан Черный Орел. Франческо Мартино туманной ночью вышел из своего дома и направился к своему кадиллаку Брокхам. В округе стояла тишина, и только ночные сверчки позволяли себе нарушать всеобщее безмолвие. Судья был все так же одет в классический полосатый костюм. Он открыл двери своей машины и перед тем, как сесть внутрь, снял свою шляпу. Сев в машину, он автоматически потянулся руками к ключам. У него была привычка оставлять ключи в машине, но ключей на месте не оказалось. Вдруг кто-то ударил по капоту. Мартино поднял глаза и увидел в темноте перед машиной очертания человека. Таинственный незнакомец бросил в лобовое стекло ключи от машины и взвел затвор оружия. Франческо оцепенел. Подняв дуло оружия, незнакомец нажал на курок и выпустил все 50 патронов из обоймы, сидящего в машине. Пули разворотили лицо Мартино и грудную клетку. Оружие принадлежало умершему, и это был пистолет-пулемет Томпсона. В городе Чикаго началась серия убийств. Один за другим умирали члены организации «Черного орла». Марк устранял важных персон, которые несли особую ценность для клана. Некоторых находили застреленным в машине, других – в своем собственном доме. Их объединяла одна вещь. Последнее, что они видели в своей жизни, было дулом оружия, направленным прямо в голову. Неизвестный устранил и счетовода. И после этой смерти ситуация внутри организации стала намного тревожней. Следующими на очереди были боссы. Но убийце нужна была информация. За этим он отправился к информатору Уэссу. Предшествующие события вынудили того в спешке покинуть город. Он, как человек, который информировал убийц, в том числе и самого киллера 77, о целях и подробностях миссии, понимал, что тот, кто убивает сейчас членов клана, придет и за ним. Неглупый информатор догадывался, чьих это рук дело. Он также боялся, что за ним могли прийти и свои же, так как он много чего знал. Быстро собрав некоторые вещи в чемодан и закинув туда, кроме своей одежды, еще и несколько пачек с деньгами, Уэс вышел во двор своего дома. Большой коричневый кожаный чемодан еле влез в багажник его красного «Шевроле Камаро». После того, как багажник закрылся, он пару раз в опаске обернулся и посмотрел по сторонам. Была заметна явная встревоженность информатора. Руки у него тряслись, а со лба стекали капли пота. Красный спорткар выехал из города и ехал по вечерней трассе в сторону штата Айова. Машин практически не было. Уэс остановился, чтобы выпить воды, выйти и покурить для успокоения. Он затянулся дымом и закрыл глаза. Но ненадолго. Тишину нарушил отдаленный звук приближающегося черного внедорожника. Информатор посмотрел на трассу и увидел Гелендваген, который несся в его сторону. Марк это или нет, неважно. В любом случае, нужно садиться в машину и срочно валить отсюда, подумал Уэс. Колеса красной машины, отшлифовав дорожный щебень с пылью, направили машину с обочины обратно на трассу. Камаро набирал скорость, а Уэс часто кидал взгляд на зеркало заднего вида, в котором отражался стремительно приближающийся черный квадрат. До столкновения оставались всего считанные секунды. Водителю «Шевроле» стало жутко от мысли, что будет, если эта машина въедет в него с такой скоростью. Но удара не последовало. Черный внедорожник обогнал спорткар и нажал на тормоза. Уэс тоже успел нажать на тормоза, но его машина все равно въехала в заднюю часть бронированного монстра. От удара передний бампер разлетелся вдребезги. Марк заставил его остановиться. Киллер вышел из машины с пистолетом в руках и подошел к машине. Лицо Уэса было в крови. Столкнувшись с рулем, он сломал себе нос. «Марк! Черт, Марк, не убивай, слышишь?» — умолял побледневший Уэс. «Мне нужна информация. Где сейчас Орландо Доминика Джеронима?» «Я...» Уэс хотел приврать и прикинуться дурачком, но этот вариант он сразу отмел, потому что с Марком такое бы не прошло. Сама смерть была рядом с ним, и он отчетливо осознавал, на что тот способен. «Хорошо, хорошо, у меня с собой ноутбук. Я его тебе отдам, забирай. Там есть кое-какая информация. Только прошу, не нужно убивать. Что изменилось с того момента, как я умер?» Информатор смотрел на него и никак не мог понять, каким образом тот выжил. но спрашивать его об этом не рискнул. Орландо стал верховным боссом. Теперь все ему подчиняются, и многие этим недовольны, но у них нет выбора. Все в его руках, особенно бизнес, связанный с продажей наркотиков. Он наладил хорошие трафики поставок из Мексики и Бразилии, но его сейчас нет в городе. Он уехал на время во Флориду, а остальные все здесь. И ни один клан не представляет большей угрозы для Черного Орла. Уэс передал Марку сумку с ноутбуком и снова попросил Марка, чтобы тот его оставил в живых. «Хорошая машина», — сказал Марк, и головой показал Уэсу, чтобы тот проваливал. Уэс завел машину и, повернув руль, нажал на педаль газа. «Шевроле», визжа шинами, объехала «Мерседес» и быстро начала ускоряться. Киллер не спеша подошел к своей машине и поравнялся с дверью с водительской стороны. Красный спорткар двигался к крутому уклону, который был недалеко с того места, где стоял Марк. Когда он почти доехал до уклона, Марк произнес: «Аривидерчи, Камара». После этих слов произошел чудовищный взрыв, который разнес всю машину Уэса, а остатки кузова скатились вниз. Большое пламя с облаками черного дыма поднялось в небо, а киллер спокойно сел в свою машину и, развернувшись, выжал педаль газа до упора.